И снова я столкнулась с тем, что ни у одной фирмы, занимавшейся перевозкой или хранением мебели, не было свободных складов. Все пустующие дома оказались забиты до потолков. Я снова отправилась в Адмиралтейство. И на сей раз добилась разрешения оставить за собой гостиную, в которой предстояло храниться всей мебели и еще одну маленькую комнатушку наверху. Пока мебель стаскивали в гостиную, Ханнафорд, садовник, старый добрый плут, всегда преданный тем, кому служил достаточно долго, отвел меня в сторону и сказал: «Поглядите-ка, что я вам от нее спрятал». Я не поняла, кого он имел в виду, когда говорил о ней, но последовала за ним в часовую башню, возвышавшуюся над конюшней. Там, проведя меня через какую-то потайную дверь, он с величайшей гордостью продемонстрировал несусветное количество лука, разложенного на полу и прикрытого соломой, а также массу яблок. Явилась ко мне перед отъездом и говорит: «Есть ли у меня лук и яблоки? Она, мол, их с собой заберет». Но я их ей отдавать не собирался, не на того напала. Сказал, что большая часть урожая пропала, и дал ровно столько, сколько посчитал нужным. Перебьется. «С какой стати? Эти яблоки тут выросли, и лук тоже. С чего бы это их ей отдавать? Чтобы она их увезла в Центральное графство или на Восточное побережье, или куда там она отчалила?» Я была тронута вассальной преданностью Ханнафорда. Хоть он поставил меня в весьма затруднительное положение, я бы вне всяких сомнений предпочла, чтобы миссис Арбатнот забрала весь этот лук и все эти яблоки, чтобы они не висели у меня на шее. Ханнафорд, между тем, стоял с видом собаки, которая вытащила из воды нечто совершенно хозяину ненужное и по этому поводу победно виляла хвостом. Яблоки мы упаковали в ящики, и я разослала их родственникам, у которых были дети. Надеюсь, это доставило детям удовольствие. Но я представить себе не могла, что буду делать на Лон-Роуд с таким количеством этого дурацкого лука. Попыталась предложить его разным больницам, но столько лука не требовалось никому. Хоть переговоры вело наше Адмиралтейство, на самом деле Гринвей предназначался для военно-морских сил США. В Мейпуле, большом доме на холме, должны были жить матросы и старшины. В нашем — офицеры американской флотилии. Не могу сказать, чтобы американцы оказались людьми деликатными и бережно отнеслись к дому. Разумеется, кухонная команда превратила кухню в некое подобие бойни, им приходилось стряпать человек на 40, поэтому они втащили туда чудовищно огромные коптящие печи. Правда, очень осторожно обошлись при этом с нашими дверьми из красного дерева. Их командир даже приказал прикрыть их фанерой. Оценили они красоту парка. Большинство служивших в этой флотилии были родом из Луизианы. И, глядя на магнолии, особенно те, что цвели крупными цветами, они чувствовали себя, вероятно, чуть-чуть дома. Еще много лет после окончания войны родственники того или иного офицера, квартировавшего в Гринвее, приезжали посмотреть, где жил их сын, кузен или кто-нибудь еще. Они рассказывали мне, как те расписывали это место в письмах. Иногда я водила их по парку, помогая опознать какой-то любимый их родственникам уголок. Правда, зачастую это было непросто, потому что парк сильно зарос.